Глава 18. Время бежало. Наступил 18-й год. Выросло первое поколение детей, рожденных на Терри-Нове. Встал вопрос в необходимости новых кадров и ограниченности цивилизованного людского населения, которое немногим не дотягивало до полумиллиона. Нужны были образованные кадры, так что пришлось создавать первые высшие учебные заведения и технические училища. Одно из заведений занялось подготовкой миссионеров, которые будут промывать мозги местным племенам, неся веру в Бога Императора. Не знаю, кто придумал для меня такое звание. До этого по-прежнему все звали господин президент. Но, видимо, нашелся поклонник Вахи. Название прижилось в народе. Так что даже приближенные, бывшие директора, а ныне министры, стали меня так называть. Если раньше я маскировал свои сверхспособности, то в новом мире стал их использовать в открытую. Это вылилось в то, что реально появилась вера в Бога Императора. В честь меня стали строить храмы. Люди на приеме стали просить благословения. Мне несложно было использовать на них целительские ки-техники. От этого сплошные плюсы. Мне тренировка. Подданные будут здоровее и дольше проживут. Репутация от такого повышается до заоблачных высот. Сектанты-христиане посчитали меня воплощением своего Бога Иисуса Христа. В принципе, я их понимаю. Только уж больно Иисус напоминает мне обычного йога, который открыл в себе несколько ситхи. Материализацию материи, создание копии рыбы и хлеба, а также превращение воды в вино, хождение по воде и целительство, а также управление собственным организмом. Будучи распятым на кресте, он имитировал собственную смерть, затем ожил. Конечно, для 30-летнего парня это небывалый успех. Мне понадобились столетия для развития ситхов, причем о материализации стоит лишь мечтать. Да даже чтобы погружаться в состояние мнимой смерти, я тренировался 60 лет. А тут, за какие-то десятилетия, парень добился такого результата, что достойно уважения. Никто не знает, чем занимался Христос несколько десятилетий. Все знают, что он родился, потом уже появился взрослый парень. Я предполагаю, что он нашел хорошего гуру, который научил его правильным медитациям. Только вот если в Индии гуру большой упор делают на возможность освобождения от блага и достижения нирваны, то Иисус медитировал на развитие ситхи, а будучи иудеем, решил воспользоваться своими способностями и основал секту, выдавая себя за Бога. К сожалению, быть правителем очень тяжело. Мне пришлось пахать круглосуточно и без выходных. Пришлось решать множество проблем. Например, не обошлось без создания армии и полиции, поскольку местные дикари пытались пробовать наше поселение на зубок. А от преступности не защищено ни одно общество, даже если все находятся под наблюдением искинов, чего, к сожалению, на Терра-Нове не наблюдалось. Не обошлось и без половника дегтя. Недовольные властью найдутся всегда и везде, так что на меня несколько раз покушались. Но благодаря повышенной живучести ничего, кроме раздражения, эти покушения мне не принесли. Но факты покушений становились достоянием общественности и транслировались по местному телевидению. Телевещание и интернет в городах были запущены еще в первые 5 лет пребывания на планете. Вскоре закончили учебу первые специалисты — медики, учителя, инженеры, рабочие и многие другие. Миссионеров я лично обучал своему стилю, как учил детей. Я проводил каждому из них генную коррекцию и улучшение тела. Обучение занимало долгий срок, но зато каждый из них намного превосходил обычных людей по физическим и боевым параметрам, а также мог продемонстрировать некоторые чудеса, на самом деле примитивное использование базовых ки-техник. Так началось становление Бога Императора. Вскоре миссионеры разлетелись по всему миру. На самом деле, на планете хоть и жили племена дикарей, но и были довольно продвинутые для этого времени цивилизации, занимающие огромные территории. Вскоре в наши города стали стекаться тысячи местных детей, которых обучали на миссионеров, промывали мозги верой в Бога Императора, после чего отправляли просвещать соотечественников. К 50-му году мы стали торговать с местными цивилизациями. Миссионеры строили в них школы, где обучали современным для 21 века наукам. Так началось постепенное внедрение технологий и продвинутого сельского хозяйства в местное общество. Наши технологии не стояли на месте, но исследования из-за низкого количества населения шли очень медленно. Вскоре мы смогли вывести первые спутники на орбиту планеты. Навигация, интернет и связь стали доступными почти по всему миру. Я летал на флайере в сопровождении элитных гвардейцев и миссионеров по всей планете. Встречался с правителями и вождями всех государств. С помощью телепатии промывал мозги всем, кому посчитали необходимым аналитики. Повсеместно стали строиться дороги, электростанции, телекоммуникации, железнодорожные сообщения. Мир стремительно развивался, наподобие того, как это было в начале 20 века. У меня постоянно сменялись наложницы, которых присылали правители. К 173 году все страны признали меня как единого правителя и бога-императора единого человечества. Нам удалось ввести единый язык, в качестве которого был выбран английский, но при этом местные языки не запрещались. К этому моменту уровень всеобщего развития был на уровне середины 21 века. Лишь редкие дикари продолжали жить в лесах. Повсеместно началось внедрение эскинов. Землю стали опутывать зонды, улавливающие все излучения. Была запущена космическая программа исследований, и началось все то, что было в моем прошлом рождении. Вообще, с помощью антигравитационных устройств запускать технику в космос — довольно дешевое удовольствие. А в сочетании с недавно появившимися компактными ядерными генераторами ушла проблема ограниченного питания. Но такие генераторы устанавливаются только на государственные аппараты, а гражданские модели продолжают работать на аккумуляторах. Несколько раз мы посещали родной мир и колонии, но... Если сравнить с тем, как все было устроено у нас, там был настоящий кошмар. Технологии словно откатились назад. У нас технологии середины 21 века, у них такие же. Но мы целую планету с уровня дикарей довели до уровня продвинутой цивилизации. Научили их не только гадить в унитаз со сливом, но и дали полноценное образование, медицину, гигиену. Технологии подняли с самого минимума от бронзовых топоров до космических кораблей. У нас планета имеет единое планетарное правительство. А старушка Тера, как была разъединена на множество государств, как продолжала жечь углеводороды, так и осталась там же и с тем же. А должен был быть 23 век. Там даже произошло несколько военных конфликтов, во время которых взрывали ядерные бомбы, применяли химическое и даже биологическое оружие. В общем, после такого изначальная Тера имела загаженную атмосферу, еще более уменьшившееся население, которое отчасти было выкошено военными конфликтами и эпидемиями, а по большей части сбежало в колонии. В колониях изначальной Теры тоже было не сладко. Некоторые вначале вроде начали подниматься, торгуя друг с другом, но вскоре этот процесс заглох, колонии отдалились друг от друга. Несмотря на то, что на одну колонию приходилось по большей части населения, говорящее на одном языке, в большинстве из них произошло разделение на небольшие государства, центром которых стали крупные города. Уровень технологий на этих планетах откатился еще сильнее. Где-то был на уровне начала 21 века, где-то на уровне середины 20 века. Одна колония вовсе деградировала. Ее завоевали местные папуасы. На самом деле не папуасы, а монголы. Но сути это не меняет. Монголы на лошадях и с луками против цивилизованных людей с пулеметами, танками и самолетами. Казалось бы, при таких раскладах любой сказал бы, что монголы обречены. Но действительность оказалась более суровой. Пока канадцы страдали от набегов монголов, у нас стартовала программа постройки базы на Луне. Затем стартовала программа колонизации Марса, которую облегчало то, что в 197 году ученые совершили прорыв в технологии порталов. Множество исследований привело к тому, что был открыт способ мгновенного перемещения порталом в пределах планеты. Точнее, перемещение не совсем мгновенное. Суть в том, что открывается сразу двойной портал. Вначале в пустынный мир, в котором ничего нет, а время течет в миллиард раз быстрее. Затем сразу же из него в другую точку нашей Вселенной, привязанной ко второму порталу. В том мире человек задерживается буквально на тысячные доли секунды, не успевая получить никаких повреждений, поскольку его защищает поле портального перехода. Таким образом, путешествие занимает время в миллиард раз меньше, чем если бы оно происходило на космическом корабле, который сумел бы разогнаться до скорости света. То есть перемещение на 100 световых лет идет с задержкой 3,15 секунды. Вот на 1000 световых лет уже придется перемещаться с задержкой чуть больше, чем половину минуты. Но пока на такое расстояние долетят колониальные корабли, пройдет больше тысячелетия. И все же, я считаю, что половина минуты для преодоления настолько огромного расстояния, причем в отличие от телепортации безопасное преодоление, это настолько ерундово, что даже не стоит внимания. Технология была названа «Звездные врата». Порталы изготавливались по молекулярной технологии из высокопрочных композитных сплавов, которые в 150 раз превосходят прочностью самые прочные обычные сплавы. Колонизация Марса была необходима, чтобы, основываясь на моих знаниях, создать античастицы и технику на их основе, электростанции, космические корабли, двигатели для космических кораблей, способные разгонять транспорт до скорости 99% от скорости света. Постоянное использование пси-техник, усиленных с помощью ЦИ, постепенно давало свои результаты. Но в основном развивалась телепатия и целительские техники. Я уже мог одним прикосновением исцелить у человека почти все болезни, отрастить конечности, почистить ДНК. Когда на протяжении 200 лет занимаешься чем-то подобным, то уже не видишь в этом сложностей. Время бежало с невообразимой скоростью. Уже появились нормальные модификанты, работающие на молекулярном уровне, что позволило без проблем отправлять колонистов на другие планеты. С колониями из параллельных миров мы не имели дел, как и не использовали порталы, кроме как для путешествий в пределах нашей Вселенной. Зато вся поверхность Терра-Новы была опутана портальной сетью. Эта же технология позволила создать сверхбыструю связь, что обеспечивало доступ к интернету для всех желающих. Помня о пагубном влиянии виртуальных миров на людей, я запретил развитие этого направления. Поэтому жителями Империума были доступны лишь обычные компьютерные игры с монитора примитивного компьютера. Технологии на основе продвинутых ИИ доступны лишь для ученых и государственных служащих с особым допуском. Вскоре колонизация Марса привела к успешной добыче первых античастиц. Появление мощного источника энергии дало Империуму человечества новый толчок к развитию. Началась постройка колониальных космических кораблей, несущих на своем борту портальные установки. Я не допускал ошибок руководства Земли из прошлого, то есть не отдавал единоличную власть в руки управляющих марсианской колонии. А благодаря постоянной и мгновенной связи, которая обеспечивает технологии порталов, поддерживать вертикаль власти становилось простейшей задачей. Вскоре к далеким звездам направились космические корабли. А спустя 15 лет они начали прибывать к далеким, но ближайшим звездам, вокруг которых вращались планеты с атмосферой земного типа. Началась колонизация далеких планет. А поскольку жители Империума не имели проблем с размножением, то в колонистах не было недостатка. В 577 году на Марсе завершилось терраформирование. Планета превратилась в райский уголок, на поверхности которого спокойно могут жить люди. Новые планеты — новые сложности. Но Империум пережил все. И в 977 году сильно отличался даже от мира, в котором я жил в прошлый раз. Оглядываясь назад, я с облегчением понимаю, что был проделан титанический объем работ, чтобы за 977 лет изначально силами полумиллиона человек и мощностями нескольких десятков заводов создать цивилизацию галактического уровня. Помимо порталов на планетах, в космосе были установлены гигантские портальные кольца, в которых могут пролетать космические корабли. Это связано с тем, что добычу ресурсов проще и дешевле осуществлять в космосе, чем на планетах. Также в космосе оказалось проще разместить автоматические производственные линии. Так что космические корабли летали между системами, развозя готовые товары по разным планетам. На настоящий момент Империум человечества охватывает 733 землеподобные планеты, разбросанные по всей галактике Млечный Путь. Все планеты опутаны сетью порталов, которые позволяют простой переход как в пределах города, материка, планеты, так и с одной планеты на другую. Повсюду процветает вера в Бога Императора. И если я посещаю с визитом провинциальную планету, это становится поводом для праздника планетарного масштаба. За эти годы я настолько продвинулся в целительстве и телепатии, что могу прочитать мысли любого человека в радиусе нескольких сотен метров или взять нескольких человек под контроль. Но это не самое приятное занятие. Так что больше усилий уходит на то, чтобы закрыть сознание и не слышать мыслей окружающих. Но главным достижением телепатии оказалась возможность добиться того, что я имел когда-то давно — разделение сознания на потоки. Я сумел добиться максимума, доступного людям, в том числе и псионникам — 7 потоков сознания. В последнее время я меньше времени уделял управлению Империумом, переложив все заботы на имперскую канцелярию. Сам же больше времени проводил с наложницами и в совершенствовании сверхспособностей. Много времени я уделял детям, количество которых за время жизни в этой вселенной перевалило за отметку в 10 тысяч. Иначе никак, когда у тебя сотни наложниц и правишь почти 1000 лет. Мои дети проходили обучение по программе миссионеров с дополнительным получением профессии в соответствии с психологической склонностью. Они все изучали семейный стиль боевых искусств, который еще давно, в самом начале, когда я только заполучил свое прозвище, получил название «Стиль Бога Императора» и был доступен для изучения лишь знати, элитному спецназу и имперским гвардейцам, высшему военному составу и жрецам Бога Императора. После обучения мои дети начинали службу с низов и быстро поднимались по карьерной лестнице до высших чинов в имперской администрации. Хотя не все, самые тупые, получали незначительные должности, где их деятельность не принесет вреда. Сегодня, 1 июля 1977 года, я отправился с инспекцией на космическую станцию в районе провинциальной планеты Нибиру. Эта станция занимается важными исследованиями в области использования псионики для управления материей и возможности открытия порталов с помощью ПСИ. Последние полвека я активно интересовался этими областями знаний, а недавно получил отчет о прорыве в исследованиях по обоим направлениям, которые оказались взаимосвязаны. Добровольцы-псионники смогли показать первые положительные результаты, научившись создавать материю и открывать микропорталы. Я ознакомился с методикой их тренировок, а сейчас собирался пообщаться со всеми лично, с учеными и с псиониками. Стоило мне пройти через портал на космическую станцию Нибиру-17, как в голову ударил гам, состоящий из мыслей окружающих. Вот за это я порталы не люблю. Каждый раз при переходе сбиваются ментальные щиты. Я начинаю слышать мысли всех окружающих. А потом голова раскалывается еще некоторое время. Только на этот раз в гомоне мыслей я услышал кое-что, заставившее меня напрячься. Один из сотрудников станции был сепаратистом, готовящим на меня покушение. Мне удалось вычленить у него в голове, что покушение устроил один из моих сыновей по имени Маркус. Он занимает пост верховного главнокомандующего 3-го космического флота. Поскольку всем приближенным было известно о моей живучести и сверхспособностях, то Маркус выбрал весьма действенный способ устранения. Решено было сразу по моему прибытию на базу рвануть генератор на античастицах. То, что это разнесет целую космическую станцию и местность рядом с ней, никого не волновало. Самое противное заключалось в том, что портал уже закрылся, а подрыв уже был осуществлен. Так что обдумывал я все лишь благодаря задействованным 7 потокам сознания, которые были направлены на разгон мыслительной активности. Понимание того, что я вот-вот погибну, нагоняло грусть. А перебор вариантов спасения говорил, что шансов 0,1%. Вот если бы я умел перемещаться в пространстве, подобно телепортации, не рискуя при этом быть умерщвленным, тогда был бы вариант спастись. «Маркус, ну ты и сволочь! Я построил утопию буквально с нуля, выпестовал цивилизацию, развил ее. Никакого голода и болезней. Всем гражданам доступны модификанты и медицина. Всем найдется работа. Вот какого черта тебе понадобился этот драный переворот и захват власти? Сукин ты сын! Подошел бы ко мне, попросил. Я бы сам тебе отдал этот трон, причем с радостью! Ушел бы на покой, прихватив гарем. Занимался бы саморазвитием и кайфовал. Все это я успел подумать лишь благодаря нереально разогнанному сознанию, после чего мое тело аннигилировало высвободившимся потоком античастиц. Я распахнул глаза и обнаружил до боли знакомый потолок, который не видел уже больше 1000 лет. Подо мной, на картонке, лежал армейский бушлат. Значит, моя энергетическая оболочка вновь перенеслась в альтернативный мир прошлого в 3 июня 2000 года. Кстати, об энергетической оболочке. Она сразу же приступила к переделке тела до того стандарта, к которому я привык в прошлой жизни. Буквально через несколько минут слабое человеческое тело было преобразовано в сильное сверхчеловеческое тело бога-императора. Вот что значит более 1000 лет практиковать навыки исцеления. Душа настолько к ним привыкает, что совершает действия на автомате, без направленного внимания разума. Хуже было то, что сначала я услышал мысли всех окружающих на приличном расстоянии, отчего сразу же заболела голова. Одним потоком сознания я тут же поставил ментальный блок, отчего сразу стало легче, а в голове словно поселилась пустота. «О, наконец-то отпуск!» — радостно произнес я. Вообще, забавно было, когда я, бог-император, шел в окружении генно-модифицированных гвардейцев, которые были ростом от 2 метров до 2 метра 20 сантиметров. Все здоровенные, накачанные бугаи, закованные в силовую броню. И я со своим средним для 20 века ростом в 175 сантиметров. Я мог бы изменить свой рост по желанию, но за многие прожитые годы настолько привык к нему и своей внешности, что подобное оказалось кощунством. Жаль, что все эти бравые ребята пострадали из-за меня, погибнув во время покушения, устроенного сыночком. Теперь Империум перестал быть моей головной болью. Я могу спокойно отдохнуть, занимаясь всем, чем пожелаю. Пусть Маркус сам мучается с управлением галактическим государством. Дети такие наивные. 200 лет не исполнилось, а думают, что власть — это прекрасно. На самом деле власть — это работа. Даже не так. Это много, безумно много работы днем и ночью, без выходных. Это постоянная публичность, когда за каждым сказанным словом надо следить. Каждую мысль обдумывать. Это постоянное выявление недовольных и политических оппонентов. Это покушение на жизнь правителя, поскольку недовольные находятся всегда, но не всегда удается их обнаружить даже лучшей службе безопасности галактики. Порой заговорщики так хорошо скрываются, что, как показал опыт, могут обмануть даже лучшего телепата в галактике. Хотя стоит отметить, что у власти есть свои плюсы. Например, для псионика-телепата это самая благодатная почва для отработки навыков тончайших манипуляций. Больше нигде невозможно найти столько подопытных для телепата, со сколькими приходится сталкиваться правителю. Эти люди напрашиваются или на пытки и трудовые лагеря, или на ментальную коррекцию. Я не рассматриваю очевидные плюсы в количестве благ для правителя. Это обычная цена народа за тяжелый труд по управлению государством, планетой, галактикой. Когда маленькая ошибка правителя может иметь катастрофические последствия, для народа будет лучше, если правитель будет жить в комфорте и получать все блага, чем если он будет жить аскетично, заниматься сумасбродством и думать, как ободрать население до последней нитки. Итак, у меня отпуск в варварском мире, в котором повсеместно используют углеводороды в качестве топлива. И чем же заняться? Выйдя на улицу, я понял, что совершенно отвык от бытия обычного человека. Нет слуг, которые накормят, напоят, обслужат. Нет штата наложниц и безграничных ресурсов, готовых быть предоставленными мне по первому требованию. Вновь придется начинать все с низов. В принципе, мне деньги особо не нужны, поскольку могу жить не во дворце, а, к примеру, словно аскет. Это даже будет забавно, можно сказать, новый опыт. Но все же я больше привык иметь большие ресурсы, и чтобы мои желания исполнялись по первому требованию. Правление Галактической Империи накладывает на человека отпечаток. Без этого никак. Да и вообще, любое правление накладывает подобный отпечаток. Вот, к примеру, иду я по улице, одетый в военные штаны и майку-тельняшку в бело-синие полоски. Но при этом взгляд, осанка и манера держаться такие, что сразу видно, этот человек привык повелевать. Люди расступаются, невольно уступают дорогу и смотрят с недоумением, смешанным с легкой опаской. Ведь поведение и несоответствующая ему одежда вызывают замешательство. Вокруг меня витает аура власти и силы, причем последняя в прямом смысле. Когда у человека настолько сильная ци, что он способен ею манипулировать на расстоянии до 20 метров от себя, то ее ощущают даже обычные люди. Пройдя сотню метров, я понял, что надоело ходить пешком. Поэтому плюнул на все, уплотнил ци настолько, что она стала подобием мощного силового поля. В таком состоянии мне не страшен сильный ветер на высокой скорости, а также попадание крупнокалиберных снарядов. К сожалению, защита недостаточно сильная, чтобы защитить от взрыва даже слабой ядерной бомбы, не то что антиматерии. Первым делом я наведался в паспортный стол, где мне за несколько минут добрые чиновники сделали загранпаспорт. Разве не мило? И всего-то достаточно улыбнуться и вежливо попросить начальника этого заведения, сдобрив просьбу легким телепатическим внушением. Выйдя из государственного учреждения, я тут же, на глазах изумленных горожан, свечкой взлетел в небо. Выбрав направление, я на максимальной дозвуковой скорости, примерно 1150 км в час, полетел в сторону Японии. Конечно, эпичный полет человека не остался незамеченным обычными гражданами, а вот военные меня не обнаружили, поскольку летел на небольшой высоте всего в нескольких сотен метров. Но мне в любом случае было плевать. Первый, кого я посетил, был Масаёси Сон, японский миллиардер, второй в рейтинге самых богатых людей мира. Найти его телепату не составило труда. Достаточно было посетить центральный офис его компании SoftBank и вежливо попросить нужного человека предоставить адрес миллиардера. Я сделал уже немолодому мужчине предложение, в которое сложно поверить, если его не делает телепат, но которое весьма заманчиво. Всего за каких-то 2 миллиарда долларов бог-император излечивает господина Масаёси от всех болезней, избавляет от всех недостатков, выводит тело на максимальный для человека уровень, превосходящий лучших мировых спортсменов, омолаживает и продлевает жизнь в 2 раза. Ну, разве можно жителю 20 и 21 веков устоять перед таким предложением? Тем более, если у тебя этих миллиардов целых 70, и особенно, если оно подкреплено легким внушением. Верить этому милому человеку на слово. Так я заработал свои первые 2 миллиарда долларов в этой жизни, которые тут же вложил в перспективные фирмы. Дальнейший путь проделал с комфортом на самолете. А факт отсутствия виз и прочих бюрократических бумаг меня совершенно не волновал. Следующим в списке был Билл Гейтс, который расстался с 12 миллиардами долларов. Но не потому, что я завысил цену, а от того, что мистер Гейтс еще попросил провести подобные процедуры с его пожилыми родителями, с супругой и с 2 детьми, с 4-летней дочкой Дженнифер и с годовалым сыном Рори. Поскольку такие большие деньги от капитала отщипнуть проблематично, то я взял оплату в виде акций Microsoft. Следующими моими клиентами стали миллиардеры Пол Аллен и Стив Балмер, соучредители Microsoft, которым ко мне порекомендовал обратиться Билл Гейтс. Мистер Балмер раскошелился на жену, троих детей и свою маму, фактически отдав мне почти две трети своего состояния. А Аллену было некого лечить, кроме себя. Но он оказался самым больным из всех прочих богачей, которых я лечил до этого. Следующим моим клиентом стал Лоуренс Эллисон, который заплатил за двоих взрослых детей. Уоррен Баффет принес мне 10 миллиардов, поскольку привел на процедуры супругу, сына с женой и внука. Итого, за месяц путешествий по миру, в основном по Америке, я стал обладателем состояния, по примерным оценкам, в размере 44 миллиарда долларов. Очень неплохой заработок за месяц работы. На этом я решил остановиться, хотя среди богачей пошел слух о том, что некий человек со сверхспособностями способен вернуть молодость, здоровье и продлить жизнь за 2 миллиарда долларов. Многие не верили, но до тех пор, пока лично не встречались с помолодевшими миллиардерами, пышущими здоровьем.